благодати и славы Божия преисполнение, моли имущего власть над тварью Творца, да мя ныне сосуд погубленный сотворит себе сосуд в честь, освящен и благопотребен, на всякое благое уготован. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Апостолов первопрестольницы и вселенные учителя, владыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость. Величание. Величаем вас, апостоли Христовы, весь мир учениями своими просветившие и вся концы ко Христу приведшие.